и они в первый и в последний раз в своей жизни увидели падишаха без тюрбана, в распахнутом халате с голой грудью, в шлепанцах на босу ногу, какого-то словно бы виноватого и кроткого. Но приказ, отданный им султаном, не был кротким. Лишь два слова и ничего более. И молчаливая покорность, а потом молчаливое исполнение. Всемогущественного Кизляр-Агу взяли в чем стоял, ничего не спрашивая, ничего не говоря, в ту же ночь привели в Адикуле, где неусыпный страж подземелий, первый палач державы Джузел Мехмед Ага, заросший жесткими черными волосами до самых глаз, также молча толкнул бывшего великого евнуха туда, откуда не возвращаются. Ищеря крупные желтые зубы, загремел железными ржавыми засовами на обитых ржавым железом дверях. Когда человека приводят молча и сталкивают в подземелье, то и спрашивать ни о чем не нужно. Следствие идет за стенами Эдикуле, невидимое, неизвестное, таинственное. Так же таинственно будет решаться и судьба узника. Или забудут навеки, и заживо сгниет в темнице, или задушат, без каких-либо пояснений. Тут не объясняют ничьей смерти, даже наследников трона и великих визирей. Так и исчез этот человек без имени. А наутро в его покое уже сидел новый Кизляр-Ага, хмурый, огромный боснеец Ибрагим. И евнухи гнулись перед ним так же, как и перед его предшественником, когда же пошел на зов Валиде и упал на колени на белый ковер. Султанская мать ни единым движением не выдала своего удивления или возмущения, не спросила у нового великого евнуха, как его имя, просто назвала Кизляр Агаси Эфенди, смирилась с поражением или затаилась. Роксолана ждала, когда же допустят к ней человека, спасшего ей жизнь. Не имела покоев вне гарема, потому вынуждена была воспользоваться султановыми. Уже знала, что именно в этих расписанных венецианцем Джентиле Беллини комнатах Сулейман любил уединяться с Ибрагимом, часто ночевал там, забывая о своей хурем. Роксолану охраняли два евнуха, спрятанные в соседнем покое. Ввести Гасан-Агу должен был сам великий евнух Ибрагим и наблюдать за молодым янычаром, ибо султанша была величайшей державной ценностью. Державная ценность грустно усмехалась, как будто человек, который спас ей жизнь, мог посягнуть на эту жизнь. Нелепость, бессмыслица. Сидела на низеньком парчевом диване, вся в белом с золотом, широкое одеяние разметано по дивану, как золотые крылья. Крылья для красоты, не для полета. Не взлетишь уже, не полетишь отсюда, Настасья. Ой, не улетишь! Кизляр-Ага ввел янычара неслышно и неожиданно. Янычар упал на пол, кланялся, мел по ковру снопом смешных своих перьев, негнущиеся полы его хирки мешали ему. Этот молодой, сильный, гибкий мужчина сразу потерял всю свою молодцеватость. Смотреть на него было мучительно и тяжко. «Встань», — тихо сказала Роксолана. Не любила поклонов, не верила тем, кто любит кланяться. Кланяется, а нож за пазухой. Он поднял голову, выпрямил спину, но остался на коленях. Кизляр-Ага стоял за ним, как столб. лишь поклонился султанше и теперь утешался унижением янычара.